Когда я вошел в большой лес, была ночь. Только разве могли смутить меня какие-то детские сказки? Лесная чаща совсем не казалась мне чем-то ужасным. Спасибо времени, проведенному на острове в компании химериат. Теперь меня вообще нелегко напугать. Напротив, я наслаждался прохладной тишиной и, конечно же, свежим воздухом. После долгого пребывания в душном лабиринте темных гор свежий воздух явился для меня самой настоящей роскошью. Непогода улеглась так же быстро, как и разыгралась, только легкий ветерок все еще покачивал кроны высоких деревьев, но под ними внизу было тихо и прохладно, как в храме. А наверху, в редких просветах зеленого купола, простиралось темное космическое пространство со множеством сияющих звезд. А единственным, что действительно удивляло и настораживало, была тишина. Даже на острове у Химериат я привык слышать в лесу обычные лесные звуки, уханье сов, щебетание птиц, мордянку дятлов, шуршание о кору быстрых лапок белок и постоянный шелест сухой листвы, в которой пошились всевозможные насекомые. Здесь же ничего этого не было, только глухой звук моих собственных шагов по мягкой земле, к которому изредка примешивался хруст раздавленной сухой веточки или гнилого сучка. Чем же так страшен этот странный лес, если его избегают даже букашки? Когда, наконец, от долгой ходьбы и обилия свежего воздуха меня одолела усталость, я свернулся калачиком на земле, зарылся в листву и заснул. Впервые за долгие-долгие дни я забылся крепким здоровым сном, глубоким, спокойным и абсолютно пустым, как и сам большой лес. На следующее утро я проснулся очень поздно, уже ближе к полудню. Собрал по пригоршне ягод, орехов, каштанов, заел все это несколькими листочками одуванчика и запил чистой родниковой водой. Планы. Затем, не раздумывая, отправился в путь, полной решимости поскорее выбраться из леса и снова пробиться к цивилизованной жизни. Я уже виделась маленькая деревушка на опушке, где я с полученными в ночной школе знаниями легко освою любое полезное ремесло. Могу, например, стать учителем и преподавать детворе астрономию и геологию, филинистику, замунианскую археологию или же ферромагнетическую глубоководную ботанику. Пусть называют любую профессию, мне все по плечу. Требуется предельщик, да пожалуйста. Лучше вам не сыскать. Могу стать ныряльщиком или скрипичных дел мастером, виноделом, настройщиком, зубным врачом, да все равно. А если захотят, стану переводчиком, буду переводить книги с других языков на заманянский и наоборот. Может, им потребуется оптик или специалист по искривлению электромагнитного поля на полюсах. Со временем я мог бы открыть свою собственную частную школу и нести в массы зажженный филинчиком факел знаний. Одним словом, возможности трудоустройства с полученными в ночной школе знаниями были почти безграничны.